Место действия – подразделение морской пехоты, дислоцированное недалеко от границы с КНДР. Время действия – 27 августа, ближе к вечеру. Вот, приехал в свою часть. Вечером у меня концерт. Моему появлению обрадовались. Похоже, как мне показалось, даже вроде искренне. Что, в общем-то, приятно удивило. Прибыв, вначале проконтролировал выгрузку аппаратуры из машины. Следил за тем, правильно ли ее солдаты таскают. Потом контролировал, как все собрали и подключили. Спецов, понимающих, что нужно делать, тут хватает. Проверил звук, убедился, что все работает как надо. А потом свободное время. И началось оно с фотосессии. Выделили мне новенький, буквально только вот со склада, военный костюмчик приятного защитного цвета. Нашлись женщины военные, которые помогли его на мне без складок обустроить. И в косметике они тоже разбирались. Так что макияж мне сделали подходящий. А потом была съемка, на которую собрались, похоже, все, кто мог в части ходить. Работа прошла достаточно весело, под речевки и подбадривающие крики со стороны. Приходилось отвлекаться, делать приветственные помахивания рукой в сторону болельщиков и благодарно улыбаться. Юсон сказал, что все съемки будут проводиться в интересах Министерства обороны и все предварительно согласовано. Ну, согласовано так согласовано. Мне без разницы, кто снимает. Главное, чтобы после не забыли заплатить. Потом был обед. Поел вместе со всеми в столовой палатке. А потом мне выделили в сопровождающие Дживона. И вот теперь он проводит мне экскурсию. Конечно, за нами следом таскается съемочная группа, снимая в интересах Министерства обороны. Походили, посмотрел, что здесь есть. Особо интересного не увидел. Оружия в показе предусмотрено не было, только техника. Ну а чего там техника? Грузовики. Танков нет. БТР тоже где-то в другом месте. Что я, грузовиков не видел, что ли? После осмотра первой части предложенной экспозиции, пошли смотреть ее вторую часть, границу с КНДР. Это должно было быть поинтересней. Тут уже сопровождающие появились, двое солдат с автоматами. Видно уже, что опасно, не шуточки. Но граница тоже ожидаемого впечатления не произвела. Достаточно долго ехали по пыльной грунтовой дороге вдоль и между полей. Потом, доехав до пункта назначения, поднимались по крутой лестнице на смотровую башню. Мое появление в сопровождении съемочной группы вызывало неподдельный интерес. Не знаю, кто его больше вызывал, я или группа, но столь энергичную заинтересованность я смог до конца понять, лишь поднявшись на смотровую площадку. А просто делать тут нечего, только в бинокле на ту сторону пялиться. Жара, духота и ничего не происходит. Ну, посмотрел я тоже в бинокль. За речушкой и полем – дома. Дома как дома. На улицах никого нет. Жарко. Еще там есть большая железная вышка с большим красным флагом наверху. Но как долго можно разглядывать вышку? Наверное, наблюдатели на ней все заклепки наперечет знают. Если годами рассматривать – это Киджодон, деревня пропаганды. Наклоняясь ко мне, смотрящему в бинокль, сообщает Дживон. Присутствующие в момент нашего прихода военнослужащие тактически ушли в сторонку, давая возможность Дживону находиться рядом со мной. А может не тактически, а стратегически. Если оттянуться в тыл, то можно без проблем пялиться на мой зад. Я бы на их месте так и сделал, если бы вдруг пришла симпатичная девчонка поглазеть в бинокль. «Почему пропаганды?» – не отрываясь от окуляров, спрашиваю я. «Это фейковая деревня, в ней никто не живет. Это просто железобетонные коробки, в которых нет внутри перегородок». «А там кто-то ходит», – говорю я, начиная подкручивать рифленые кольца на окулярах, чтобы лучше рассмотреть. «Это артисты. Они ходят по одним и тем же маршрутам. И там нет ни детей, ни стариков. А свет в домах включается и выключается в одно и то же время. Автоматически». «Понятно», – говорю я, выцеливая попавшегося мне в объектив артиста, и интересуюсь, как же тогда поля? На них что-то растет. На полях работают специальные бригады, получаю я ответ. У нас мало сельскохозяйственной земли, а в КНДР ее еще меньше. поэтому они не могут на них ничего не сажать». «Понятно», – снова повторяю я и спрашиваю. «А что за мачта там торчит?» «Её построили, когда на нашей стороне установили мачту высотой 80 метров», – говорит Дживон. «Не пожалели сил и металла, сделали её высотой в два раза больше нашей». «160 метров?» – удивляюсь я и говорю. «Высокая». «Там флаг один весит 270 килограмм», – сообщает Дживон. «Упадёт с такой высоты, убьёт. Даже не убьёт, в лепёшку превратит». «В общем, тут ничего интересного», – делаю я для себя вывод, ещё раз оббежав взглядом деревню. «Из миномётов никого не расстреливают, на мачте никто в петлях не болтается. Скукота».